Глава 20.1. Костяная нога. Инга была на работе в своей любимой кондитерской, когда ей позвонила секретарша Маша. Она стояла у стола и намазывала лопаткой крем на собранные в торт коржи. К ней подошла Жанна и поставила контейнеры с ягодами. «Инга, ягоды приехали. Я думаю, этот торт нужно украсить ежевикой. И для контраста с черным – красной клубникой. Можно еще веточки красной и черной смородины выложить», – предложила Инга. «Отлично. Сейчас принесу смородину». В кармане передника Инги зазвонил телефон. Она положила лопатку на стол и достала телефон. «Слушаю». «Инга Витальевна, здравствуйте. Это я, Маша». Взволнованным голосом защебетала Маша. «Нет, Маша, нет, нет и нет», — сердито ответила Инга. «Я уже миллион раз говорила Ольге Ильиничне, что в бухгалтерию не вернусь ни за какие коврижки. Ни к единому документу не притронусь, ни к папке, ни к отчету, и нечего тут посылать ко мне». «Инга Витальевна, я совсем по другому вопросу звоню», – перебила ее Маша. «Да? А по какому?» Аркадий Борисович подскользнулся и сломал ногу. Теперь он лежит дома в гипсе и хочет вас. «Как? Нет, Маша, нет!» – вскрикнула Инга. «Этого не может быть. Быстро скажи мне, что ты меня разводишь». «Но я не развожу, это правда. Я сама его из травмы забирала». «Дурдом какой-то», — не могла поверить Инга. «Каким образом он мог подскользнуться на ровном месте, когда на дворе осень, а не зима?» «Не на ровном, а на банановой кожуре». «Что за чертов мужик? Это как сильно надо постараться, чтобы найти банановую кожуру, да еще и подскользнуться на ней. Где он ее отыскал?» «В супермаркете, когда пошел за продуктами». «Нет, Маша, я не верю. Это какое-то страшное кино. Это просто... просто у меня нет слов». «Так вот», — угрожающе повысила тон Маша, «теперь Аркадий Борисович не может ходить. Лежит в кровати и требует вас. А пока вас нет, я тут за ним должна ухаживать, блин. Приезжайте скорее, отпустите меня на работу и домой». «Ах, меня он требует. Я не знаю, что я сделаю с этим Аркадием Борисовичем». «Так вы приедете?» — с мольбой спросила Маша. «Приеду. Куда же мне от него деваться?» «Тогда мы вас очень ждем», — обрадовалась Маша. Инга кинула телефон в передник, украсила торт ягодами и пошла домой собирать чемодан. А потом поехала на такси к Аркадию Борисовичу. Дверь ей открыла Маша. «Как хорошо, что вы приехали, Инга Витальевна!» «Привет, Маша!» Инга вошла в квартиру, вкатила чемодан и сняла пальто. «Где мои меховые тапки?» «Ой, я их надела, извините!» Быстро скинула тапки Маша и стала натягивать сапоги. Инга повесила пальто на вешалку и надела тапки. «Знаете что, Инга Витальевна, вообще-то я секретарша, а не сиделка. Мне срочно нужно в офис разгребать завалы работы. А вместо этого я развлекаю Аркадия Борисовича и яблоки ему чищу». Возмущалась Маша и быстро одевалась. «Все, я ушла!» — крикнула она и вышла из квартиры. «Маша, кто там пришел?» — послышался из спальни голос Аркадия Борисовича. Инга вошла в спальню и увидела лежащего на кровати Аркадия Борисовича в пижаме с загипсованной ногой, поднятой вверх с помощью специального агрегата-держателя, установленного рядом с кроватью. На животе у него стояла полная тарелка нарезанных дольками очищенных яблок, которые он закидывал в рот и с хрустом жевал. «Это я пришла, Аркадий Борисович», — сурово произнесла Инга и посмотрела на Аркадия Борисовича испепеляющим взглядом. «Ой, Инга Витальевна, милая вы моя, как я рад вас видеть!» Жалобно запричитал Аркадий Борисович. «А как счастлив! Проходите, проходите, не стесняйтесь. Это же ваш дом!» «Не подлизывайтесь!» Хмуро буркнула Инга, подходя к кровати. «Ну что, костяная нога? Болит?» Постучала она по гипсу костяшками пальцев. «Ой, болит, болит!» — скривился Аркадий Борисович, изо всех сил показывая, как ему больно. «Но вот вас увидел, и сразу полегчало. Спасительница вы моя!» И если бы Инга могла видеть передвижение Аркадия Борисовича накануне, она бы очень сильно удивилась. И разозлилась тоже. Потому что накануне совершенно здоровый Аркадий Борисович на своих двоих несломанных ногах с бутыльком зашел в травматологический пункт к своему старинному приятелю Вовчику поболтать о том о сём. А вышел Аркадий Борисович от Вовчика уже с гипсом на одной ноге, скача на другой ноге и опираясь на секретаршу Машу. Но это все уже было неважно. А важно было только то, что они снова были вместе. «Пошла мыть руки и будем ужинать», — объявила Инга, забрала с живота Аркадия Борисовича тарелку с яблоками и поставила на подоконник. «Прекрасно и очень своевременно», — оживился довольный Аркадий Борисович. «Я такой голодный, Инга Витальевна, и так соскучился по вашим пирогам». «Сегодня пирогов не будет». По пирогам он соскучился. «Завтра будут пироги». Инга вышла из спальни и пошла в туалет проведать золотой унитаз. Аркадий Борисович проводил ее взглядом, достал из-под подушки бархатную коробочку, открыл и полюбовался помолвочным кольцом, которое он приготовил для Инги. Потом закрыл коробочку и спрятал в карман пижамных штанов. Инга зашла в туалет. Золотой унитаз стоял на месте и сверкал сусальным золотом, ослепляя, впечатляя и поражая своим великолепием в самое сердце простого неискушенного человека в лице Инги. Она достала из кармана телефон, сфоткала унитаз и послала фотку Вере с подписью «По просьбам трудящихся» и запостила в Инстаграм с тегом «Золотой унитаз не в бровь, а в глаз». Затем уселась на унитаз, сделала селфи и, немного подумав, запостила в Инстаграм с тегом «Верхом на золотом унитазе, в экстазе, а не в противогазе, мечтая об алмазе». И с чувством выполненного долга вышла из туалета. 2. Взаимовыручка. Был уже конец рабочего дня, когда Нинель сидела в офисе за компьютером, загружала в базу новые проспекты загородных коттеджей и редактировала текст описания. Закончив, она посмотрела на часы, выключила компьютер и стала собираться домой. Не успела она надеть пальто, как зазвонил телефон, звонила Леська. «Нина Леоныч, привет, ты где? На выезде или в офисе?» «Привет, Лесь. Я в офисе, но уже ухожу домой». «Нине Лешечка, у меня Санька заболел. Температура высокая, оставить не с кем. Я тебя прошу, умоляю, покажи сегодня 3 моих квартиры арендаторам». «Лесь, я же арендой не занимаюсь. Мне Робертович 10 проспектов на продажу вручил. Надо все выучить до завтра». «Какая аренда? Меня Робертович убьет». «Не нусеныш, выручай, а то меня Робертович убьет быстрее, чем тебя». «Ну, не Нюсечка, миленькая, ты же друг». «Я друг, но...» «Не нусеночек, родненький, проценты со всех сделок твои. С меня бутылка, торт, шоколад и все, что не пожелаешь». «Ну, ладно», — согласилась Нинель, понимая, что такое больной ребенок. да еще и когда некому с ним посидеть. К тому же Леська устроила ее на работу. «Нинельяночка, ты ангел, ты меня спасла!» — радостно закричала Леська. «Договора лежат в правом верхнем ящике моего стола. Там же ключи от квартир. Если что, звони с места, и я отвечу на все вопросы. Целую, обнимаю, бутылка за мной». Нинель подошла к Леськиному столу, достала из ящика договора и ключи и поехала по адресам показывать квартиры. На показе первой квартиры Нинель изо всех сил держала субординацию и оборонялась, как могла, от очень активного арендатора, крайне интересного мужчины средних лет, который с первого взгляда запал на Нинель и пытался с ней познакомиться. «А вы свободны сегодня вечером?» — подкатил он к Нинель, когда она показывала ему квартиру. «Я работаю», — отрезала Нинель. «Вы же днем работаете?» «Вечером я тоже работаю». «И ночью», — отрезала она. «Вы посмотрели квартиру?» «Посмотрел. А можно пригласить вас в ресторан?» «Нельзя», — сердито отказалась Нинель, нашла в сумке нужный договор вместе с ручкой и положила на стол. «Вам понравилась квартира?» «Понравилась. Не поймите меня неправильно, просто вместе с квартирой вы мне тоже очень понравились», — пояснил мужчина. «К слову, я не женат». «Я вас поздравляю. Мы договор подписываем». Нинель была неприступна, как скала. Еще недавно она бы, не раздумывая, познакомилась с этим замечательным мужчиной и без лишних разговоров отправилась бы с ним в ресторан. Но после расставания с Георгием и за время работы риэлтором ее жизненные приоритеты поменялись, а самооценка резко возросла. И вообще, она была на работе, и ей было не до знакомств. Показав первые две квартиры, подписав договора и заключив сделки, Нинель поехала показывать третий, последний на сегодня объект. Войдя в квартиру, она быстро пробежалась по комнатам, бегло осмотрела, заглянула в ванную, в туалет и на балкон. В дверь позвонили. Нинель перевела дух и пошла встречать арендатора. Повернула ключ, распахнула дверь и... На пороге стоял Толик. «Толик?» — задохнулась Нинель, отступая назад. «Нинель?» — удивился Толик не меньше, чем Нинель, вошел в квартиру и захлопнул дверь. «А что ты здесь делаешь?» «Квартиру пришел снимать», — растерянно развел руками Толик. «Светка в этом доме квартиру купила, и я хотел тут снять, чтобы поближе к детям». «А, точно!» — пробормотала Нинель, во все глаза глядя на Толика. «Нин, а ты-то что здесь делаешь?» «Квартиру пришла сдавать», — ответила Нинель. «То есть ты и есть мой риэлтор?» «Да». «А я думала, Олеся Павловна». «У Леси ребенок заболел, я за нее», — объяснила Нинель. «А, теперь понятно. Слушай, Нин», — рассмеялся вдруг Толик. «А помнишь, я тебе говорил, что как только заработаю, сниму квартиру, съеду от Пашки и перееду в Москву, к тебе поближе? А ты мне не верила». «А я вот снял». «Правда, это уже не актуально», — смутился он и отвел глаза. «Почему это не актуально?» — запротестовала Нинель. «Очень даже актуально». «Правда?» Не поверил Толик и осторожно посмотрел ей в глаза. «Толик!» Не выдержав, Нинель кинулась ему на шею, крепко обняла и расплакалась. Толик тоже крепко обнял Нинель, улыбаясь и гладя ее по спине. «Толик, ты простишь меня? Я была такая дура. У меня кроме тебя никого нет». Всхлипывала Нинель, вытирая слезы Толиковым шарфом. «Нин, да ты что? Это ты меня прости, это я дурак. И враль еще, и лопух, и мямля. В общем, совсем не идеал», — но я над собой работаю, Нин. 3. Все только начинается. Светлана с Максом улетали в Берлин. Они прошли таможенный и паспортный контроль, и Светлана повезла инвалидную коляску с Максом в их зону вылета. Остановившись у окна, она наклонилась к Максу, и они поцеловались. Зазвонил телефон. Светлана достала телефон из кармана пальто и посмотрела на экран. Звонила Вера. «Алло, привет, Веруня!» «Привет, Свет, вы еще не улетели? Я хотела попрощаться». «Мы уже в зоне вылета, ждем регистрацию на рейс». «Максу привет! Желаю вам удачного полета и успешной операции, и чтобы Макс приехал обратно на своих двоих». «Спасибо, Вера, я так надеюсь. Ты береги себя и не рожай без меня, окей?» «Окей», — засмеялась Вера. «Вер, помнишь, ты когда-то спросила меня, счастлива ли я?» «Помню». «Тогда я не смогла тебе ответить, потому что не знала, что отвечать. А сейчас отвечу, я счастлива». «Светка, я так за тебя рада». Объявили регистрацию на рейс Москва-Берлин. «Ой, Вер, наш рейс объявляют, пока». «Пока, удачи». Светлана наклонилась к Максу. «Привет тебе от Веры, как ты?» «Все хорошо». Пожал он ей руку. «Кажется, наш рейс». Еще раз объявили регистрацию на рейс Москва-Берлин. «Поехали?» — спросила Светлана. «Поехали», — кивнул Макс. Светлана взяла коляску за ручки и покатила Макса на регистрацию. А Вера в это время сидела на кухне на табуретке с кастрюлей вареной картошки на коленях и мяла ее колотушкой в пюре. Анна Петровна в переднике стояла у плиты и жарила рыбу. Владик сидел рядом с планшетом в руках и играл в танки в ожидании ужина. «А ты на УЗИ-то сегодня была?» — поинтересовалась Анна Петровна. «Была», — ответила Вера. «Ну и чего там?» «Все хорошо. 24 недели, шевелится уже». «Шевелится? Ой, ну слава богу! «Как я рада!» — обрадовалась Анна Петровна. «А какое счастье, что ребенок не от вурдулака! Не зря я молилась всем святым. Уж пусть лучше от психотерапевта. Все-таки гены есть гены». «А кто такой вурдалак?» — спросил Владик, оторвавшись от танков. «Это такой плохой дядя, который пьет из людей кровь и треплет им нервы», — объяснила Анна Петровна. «Мам, ну что ты ребенка пугаешь?» «Господи святый, а как я рада, что Нинель наконец-таки работу нашла! Не зря я всю жизнь молилась об этом святому Николаю Чудотворцу. Хорошо бы еще, чтобы мужик ей нормальный попался», — размечталась Анна Петровна, переворачивая рыбу на сковороде. «Хорошо бы», — эхом откликнулась Вера. «И тебе тоже, чтобы мужик нормальный попался», — оглянулась на нее Анна Петровна. «Хорошо б. А то все мусор какой-то валится и валится. Валится и валится на ваши бедные головы. Но неужели в Москве ни одного нормального мужика не осталось? А, Вер?» «Чего? Ты слышишь меня?» «Слышу», — продолжала Вера монотонно мять картошку. «Вот в наше время...» В этот момент раздался звонок в дверь, прервав Анну Петровну на полуслове. Никто из присутствующих на кухне не пошевелился, продолжая заниматься каждый своим делом. Звонок раздался снова. «Нет покоя в этом доме», — посетовала Анна Петровна. «Кого там еще нелегкая принесла, а, Вер?» «Откуда я знаю?» «Опять какого-нибудь мужика занесло, помяни мое слово». «Мам, ну почему сразу мужика? Может, почтальона?» — возразила Вера. В дверь еще раз настойчиво позвонили. «Какой еще почтальон? Тут только ваши с Ниной мужики косяками шастают. Я дверь открывать не пойду. У меня рыба горит. Вер. А, ну иди открой уже. Вера поставила кастрюлю на стол и пошла открывать дверь. Не забудь посмотреть в глазок и спросить, кто там. Запоздало крикнула Анна Петровна ей вслед. Но было уже поздно. Вера распахнула дверь. На пороге стоял Вилли с букетом цветов. Он смущенно улыбнулся и протянул ей цветы. «Добрый вечер, Вера. Вы позволите пригласить вас в театр?» И Вилли показал два билета. Вера взяла цветы, посмотрела в смеющиеся небесно-голубые глаза Вилли, и сердце ее сделало кульбит. И в этот миг она поняла, что ничего не закончилось, а все еще только начинается.